предполагает понятие вертикальности, подъема и спуска, верха и низа, между севером и югом. В ванской культуре понятие моста или лестницы использовалось как космологическая метафора. В мифе оно означало точку соприкосновения между этим миром и сверхъестественными мирами, в то время как в чисто астрономическом использовании оно относилось к абстрактным переходам в небесной сфере, то есть к положениям, значение которых стоит в отметке участков неба, имевших решающее значение для понимания необходимой геометрии фиксированной сферы звезд. Так, например, инки подчеркивали важность понятия небесного экватора, чаканы, устанавливая восточно-западную условную линию как основной организующий принцип в планировке Куско. Эта линия определялась наблюдением восхождения солнц равноденствий над горой, которую они именовали Пачатусан, буквально столб пространства времени. К северу от этой основополагающей условной линии Ванан, верхнем Куско, жило привилегированное сословие, или часть населения, связанная с войной и империей, а к югу от этой линии располагался Урин, нижний Куско, населенный сословием, связанным с религией и сельским хозяйством. Аналогичным образом, уделом усопших из верхнего Куско был вечный покой на севере вместе с богами, доступными в течение июньского солнцестояния, в то время как умершим из нижнего Куско следовало проходить через мост декабрьского солнцестояния на юг. Таким образом, архитектурный подтекст анского мировоззрения, встречающийся в названиях важных мест, таких как Анкасмарка и Чакамарка, так же как в доме, изображенном на рисунке Пачакути ямки, включал понятие в структуру или геометрию небесной сферы. Его воспроизведение в топониме Пачатусан подчеркивает значение для инков небесного экватора как концептуального элемента в структуре всемирного дома, а также глубокую геомантическую основу инкского мировоззрения, которое стремилось отразить принципы организации небесной сферы как в социальной, так и в гражданской сферах. Уртон и Зуидема исчерпывающе описали тему слова «чака». И тогда, во время конкисты, этот термин, означающий «мост», был выведен из употребления в пользу христианского термина «крест». Например, современное кичуанское название Южного креста — «Учуй-крус» — «Малый крест» или «Льюту-крус» — «Тинамоу» — «Анская куропатка» — «Крест». Идентификация Южного креста с куропаткой — Льюту имеет, несомненно, доколумбовое происхождение. Информанты Авилы идентифицировали Льюту как темное пятно, которое пролегает немного впереди небесной ламы. Льюту по сей день остается анским названием западного угольного мешка, черного облака, расположенного в юго-восточном секторе Южного креста, которое всходит, как описал Авила, чуть раньше Альфы и Беты Кентавра, глаз ламы. Причиной, почему Льюту Крус должен был заслужить название Чака, является, помимо его вида, то, что он отмечал известные соединения в кичуанских небесах. Как указывал Уртон, Южный крест расположен там, где два потока Млечного Пути с истоками на севере встречаются в южных небесах. Это положение составляет чаку в ее чисто астрономическом смысле важного соединения. Другой такой чакой, облеченный в формулировку после конкисты, был крест Голгофы, который мы уже видели в главе 2. Эти звезды, отмечая ту область неба, где Млечный Путь пересекает эклиптику, были в инкские времена видны при восходе в декабрьское солнцестояние. Положение этих звезд требует, чтобы они величались крестом или чакой, потому что они идентифицируют положение мифологического моста, через Млечный путь, ведущего к земле усопших.